Глава 13. Георг. Н. Наглость. В имени Маргариты этой буквы, конечно, нет, зато в фамилии присутствует. Это же надо предложить мне долю за эксплуатацию артефакта. Я даже не поверил, когда она это произнесла. Поразился настолько, что совершенно забыл про другой, не менее важный вопрос. Впрочем, возможность уточнить еще будет. А если Марго опять запудрит мозг, махну рукой на ее репутацию и спрошу непосредственно у Дитриха. Так и напишу. «Дорогой друг, у тебя после знакомства с юной леди никаких ценных вещей не пропадало?» Кстати, а это интересный ход. Учитывая жадность Дитриха, такой вопрос сразу отвадит его от Маргариты. Убьет любой интерес. Я хмыкнул, спрятав улыбку, отправился к Калтуму. Злость отступила. В памяти всплыл наш вчерашний побег. То приключение перенесло на много лет назад. Вот уж не думал, что смогу снова окунуться в детство. Поразительные чувства. Глупо, неподобающе, зато весело. Главное не засмеяться, когда Калтум опять начнет жаловаться на неведомых адептов, взломавших барьер. Когда свернул к ректорату, столкнулся с Миквоем. Парень сиял, как та монетка, и едва не приплясывал. Правда, увидав меня, сразу скис. «Ну что, Миквой, допрыгался?» — сурово спросил я. Адепт сжался и посмотрел круглыми глазами. А я понизил голос и добавил. «Я тебя, конечно, поздравляю, но главное остальным о способе своего раннего пробуждения специализации не рассказывай». У парня были отличные показатели на вступительном испытании. Он продемонстрировал и знания, и хорошую эрудицию, но сейчас не понял. «Простите, Ваше Величество, о каком способе?» Я хмыкнул. «Ну-ну». «Смертельная опасность. Она всегда подстегивает развитие магии, но развитие при этом идет в направлении, которое необходимо для выживания именно в этой ситуации. В тебе проснулись стихии, причем воздух – ведущая. Наверное, хотелось бежать быстрее? Или взлететь на дерево, спасаясь от злого Карума?» Адепт опешил, через миг порозовел. «Полагаете, это...» «Точно оно», — кивнул я. Миквой подумал и спросил робко. «Если так, то почему у Марго специализация не проявилась? Ведь смертельной опасности мы подвергались вместе». Я скрипнул зубами. Напоминание было неприятным. Уже хотел сказать о большей психологической стойкости Маргариты, но запнулся. «Стоп. Вчерашнее происшествие. То, как повело себя семя. Что, если это и есть проявление магии Марго? Среди описанных специализаций такой нет, но...» «Потому что все индивидуально», — ответил Миквою. «У кого-то опасность подстегивает магию, но чаще наоборот. Бывали случаи, когда опасность вообще вгоняла магию в спячку, причем даже у состоявшихся магов. Поэтому настоятельно рекомендую не ввязываться больше в приключения». Парень устыдился, но буркнул. «Да как я ввяжусь? Вы же заперли нас с Хравсом в академии». «Надо бы и Маргариту запереть», — процедил я. Сказал и продолжил путь. Желание вызвать Марго на разговор прямо сейчас стало нестерпимым. Минувшей ночью я лично проверил родословную Паора. Родство с Сонтрами и Вейзами слишком дальнее. Еще я говорил с личным лекарем лорда, и тут даже нашел в истории болезни документ, сообщавший о том, что Паор не может иметь детей. Лекарское заключение было сделано еще в юности, поэтому вариант некой незапланированной дочери отпадает. Следовательно, как я и предполагал, семя приманило не кровь, а сама Марго. Добавить сюда то, с какой легкостью юная Сонтр притягивает мои артефакты, и... Да, вероятно, это магия. Даже при том, что магии, дающей власть над семенами дара, просто нет. Невозможно. Немыслимо. Но я король и не могу закрывать глаза на факты. Вчера случилось то, что случилось. Это было. А несуществующая специализация. Все когда-то происходит в первый раз. И кто знает, может, специализация Маргариты – это отклик на нашу проблему? Если семена перестанут уходить в никуда, если начнут притягиваться к Маргарите, это даст нашему миру шанс. А вот тут я едва не споткнулся. Просто осознал, что от обычного хранения семян толку нет. Их нужно передавать. А передача всегда происходит по родовым линиям. Из близких родственников у Маргариты только бабушка, и в магическом даре она не нуждается. Следовательно, Маргарите нужны наследники, собственные дети, и если тенденция с приманиванием семян сохранится, то... много? Рожать, рожать и еще раз рожать? Я даже остановился. Попробовал прикинуть, от кого Марго может родить целую ораву, и, учитывая, что кандидатура на ум приходила лишь одна, стало... нервно. Ну, допустим. Допустим, толпу детишек, всецело похожих на меня, я выдержу. Но что, если отпрыски унаследуют характер леди Маргариты? Я честно вообразил толпу малолетних преступников, лезущих во все щели, бегущих навстречу всем без исключения неприятностям, и покачнулся. Вот уж нет. Вот уж... Ладно, разберемся. Главное, чтобы юная леди Сонтер сама не дошла до такой мысли и не сбежала в монастырь. Нужно подумать. Подумать и проверить. Вдруг в случае Маргариты принцип передачи тоже нарушен. Если окажется, что она, как хозяйка, способна перенаправить семя дара постороннему, не связанному с ней человеку, то можно будет выдохнуть. Пока же вопрос остается открыт. Еще один молоток, бьющий по моей нервной системе. Такими темпами скоро придется идти к лекарям и просить успокоительную микстуру. Причем одним флаконом тут точно не обойтись. Калтум по-прежнему метал молнии, но меня встретил ехидством. О, Георг, какая неожиданность. Послушай, может тебе комнату в мужском общежитии выделить? Я бы дал и в женском, но, боюсь, не поймут. Я скривился. Очень смешно. И тут же вернул подколку. Как расследование. Кстати, когда найдешь адептов, не убивай их сразу, а передай мне. Такие талантливые ребята очень нужны короне. А почему сразу ребята? Фыркнул Калтум. Может, защиту взломали девушки? Девушек тем более передай. Я девушек люблю. Ректор наконец улыбнулся, и мы обменялись рукопожатием. Потом я упал в кресло и поймал новый вопрос. Что все-таки случилось с Миквоем? Он сам, как я ни напирал, не говорит. Ничего важного. Вероятно, парень просто перепугался из-за беседы со мной. Калтум, понимающе кивнул, сказал уже без иронии. Да, ты можешь. Я действительно мог. В прошлом году ко мне на беседу даже присылали парочку отстающих со специализацией. После разговора у обоих пробудился талант к боевой магии, но с уклоном в защиту. Сейчас оба великолепно ставили сильнейшие щиты. Кстати, о первокурсниках. Вновь подал голос Калтум. Вернее, об одной первокурснице, Маргарите Сонтер. Я даже не удивился, услышав это имя. Ну, конечно, Маргарита, кто же еще? Мне тут запрос пришел. Ректор подхватил со стола конверт, и я мимолетно напрягся. От ее бабушки. Выдохнул и расслабился, но рано. Леди Сонтер просит отпустить Маргариту на прием в посольство Тесмерна. Он состоится через месяц. И зачем старой Феллинии это понадобилось? Хочет представить наследницу обществу, как понимаю, отозвался Калтум. А почему в каком-то посольстве? Причем тут вообще Тесмерн? Почему не у нас, не во дворце? Спросил и тут же нашел ответ. Во дворце в ближайшее время никаких мероприятий не намечалось. Что ж, значит, будет. Дам задание матушке, она быстро повод для пышного приема найдет. Но главный вопрос в другом. А хочу ли я представлять Маргариту обществу? Я уже сожалел о знакомстве леди с Дитрихом и Азиусом. А ведь был еще и Эрнар, редкостный проныра. С другой стороны, чем громче заявлю о леди, чем ярче продемонстрирую свои притязания на нее, тем меньше будет желающих лезть к хорошенькой состоятельной девице. Все подданные так уже в курсе. А соседям и прочей знати нужно показать. Они тоже не дураки, чтобы ссориться со мной. Мысль о приеме была все-таки неприятна, но деваться некуда. Представление обществу слишком важный шаг. Ведь это, кроме прочего, возможность утвердиться в качестве наследницы. И если лишу Маргариту такой возможности, Феллиния мне не простит. «Напиши отказ», — сказал Калтуму я. «Мотивируй тем, что адептам, учитывая неразвитость их магии, крайне нежелательно контактировать с представителями других государств так близко. Добавь, что в скором времени будет большой прием во дворце Его Величества Георга, и туда ты отпустишь адептку без проблем». Калтум посмотрел внимательно и... «Георг, а может, сам и напишешь?» Я возмутился. «По-твоему, я похож на самоубийцу?» Ректор нашей прекрасной Академии Магии хмыкнул. «А я, значит, похож. Ты для Феллинии недосягаем, а я ближе. Она ведь теперь, кроме прочего, в парламенте. Вообще-то, герцогиня Сонтер и в попечительском совете Академии», — едко сказал Калтум. «Более того, все годы своего затворничества она из него не выходила. Регулярно перечисляла деньги и даже участвовала в голосованиях». Я скривился, но Калтума было все же не так жалко, как себя. «Пиши ты», — повторил я. «Ты более дипломатичен, да и претензий к тебе Феллиния не имеет». «А к тебе?» — удивился ректор. Я пожал плечами, не собираясь рассказывать про уже существующие, а заодно и грядущие проблемы. Калтум понял. Страдальчески закатил глаза и возражать перестал. Маргарита. Я не рискнула. Вот просто не рискнула. Хватит с меня проблем, я и так начудила выше крыши в последние дни. Поэтому моим ответом стало короткое «нет». Заучка на это шумно вздохнула. Маргарита, да чего ты испугалась? Говорю же, дело простое. Пройдешь в кабинет Грэмса, возьмешь из дальнего шкафа комплект амулетов и тихо уйдешь, а я посторожу. Отлично, а главное, совершенно легально. Зора, ты предлагаешь мне ограбить кабинет препода? Не сдержавшись, указала на очевидное я. Вовсе не ограбить. Амулеты принадлежат не Грэмсу, я ведь уже объясняла. Магистр конфисковал их у одного адепта, причем так давно, что и сам не помнит. Это было в начале его преподавательской карьеры, он тогда зверствовал. Много что забрал, но все эти вещи лежат в шкафу и уже покрылись паутиной. Клянусь, я заглядывала в тот шкаф буквально вчера. Я закатила глаза и не ответила. Спор был бессмысленным. Я не собиралась влипать в эту историю. Забраться в кабинет Грэмса – это преступление не только с точки зрения правил нашего славного вуза, но и с точки зрения простого закона. Называется воровством. «Но тебе ведь нужна дополнительная блокировка на дверь?» – вновь подала голос заучка. «Не такой ценой. Тут даже не нужно воображать, что будет, если меня поймают. Учитывая все предыдущие подвиги, Георг меня просто исключит. Потом посадит на какое-нибудь домашнее обучение. Еще и учителей пришлет, чтобы выдрессировали у меня нужную королю специализацию. И это еще ладно. Но что скажет Феллиния? Ей нужно прикрытие, приличная внучка, которую можно использовать как повод для возвращения в общество. Приличная, а не пойманная на краже конфискованных артефактов. Такая, которую не стыдно людям показать. В общем, нет. И это «нет» было куда крепче предыдущего, когда псих предлагал охоту на жуков-переростков. «Ну и зря», — буркнула заучка, которой я все же обратилась за помощью и чью идею сейчас отвергала. «Тогда и живи, как на проходном дворе». С этими словами сущность стекла с ноги и просочилась сквозь камень пола, оставив меня один на один с довольно сложным предметом. Потоки магии. Нам предстояло понять их суть, изучить свойства и научиться просчитывать на бумаге, чтобы уметь предсказать воздействие мага той или иной специализации, направленное на нас. Для меня предмет был чем-то средним между физикой, эзотерикой и черчением. Я смотрела на доску, как дуб в бескрайний небесный простор. Так прошел следующий день. А на перемене я все-таки добралась до Миквоя. Сначала выяснила, что его водили к ректору. Калтум подтвердил факт формирования дара. «Вот ты скор!» — вслух восхитилась я. Джим заулыбался, но спустя миг, когда шепнула про пластины золотой самки и продемонстрировала плотно завязанный мешок, парню поплохело. «Кажется, месяцем заточения наше наказание не ограничится», — убито сказал он. «Не стоило врать королю». Я посмотрела с сочувствием и запоздало подумала о том, что дисциплину мы нарушали вместе. Раз так, я должна поддержать парней и в очистке подвала, и в заточении. Настроение сразу устремилось к точке нуля. «Маргарита, что еще?» Увидав выражение моего лица, простонал парень. «Да так», — ответила я убито. «Сегодня вечером увидимся. Пойду вместе с вами, будем сортировать слизней». Он аж подавился воздухом. Смешно, когда речь о стихийнике с воздушной специализацией. «С ума сошла?» Я ответила, что нет. Что косячили вместе, а значит, я обязана проявить солидарность. «Даже не думай», — искренне возмутился сокурсник. «Тебе в тех подвалах делать нечего». Шумно вздохнув, я проявила малодушие и настаивать все-таки не стала. «Ладно, значит, просто откажусь от выходных». Миквой покрутил пальцем у виска. «Маргарита, ты чего? Мы с психом вообще не в обиде, и наоборот рады, что хоть тебя миновало. Твоя помощь в подвале совсем не требуется, а отказываться от выходных — полный бред. Зачем?» «Лучше отдыхай как следует, и за нас тоже». «Если останусь, Георгу будет стыдно за свой произвол», — робко предположила я. Джим сначала фыркнул, потом и вовсе засмеялся. «Георгу? Стыдно? Вот ты придумала». Я не то чтобы смутилась, но почти. Умом понимала, что жертва бессмысленна. К тому же у меня не так много времени в этом мире. 2 года пролетят быстро. Каждый выходной на вес золота. Но я ведь должна поддержать парней. «Выкинь из головы эти глупости», — заявил Миквой. Прозвучало твердо, нерушимо. Потом он взглянул на мешок и добавил. «А после вот этого ты нам вообще ничего не должна. Хоть знаешь, сколько стоят пластины золотого карума? А без тебя их бы у нас не было. Так что расслабься, Маргарита». Я подумала, очень медленно кивнула и отступила, отдавая Джима на растерзание сокурсникам. Я была не единственной, кому хотелось пощупать ботаника. Народ хлынул к нему рекой. Мне же предстояло переварить слова Джима о солидарности и донести радостную весть о последней части добычи до психа. Вопреки прогнозу, псих восторгом тоже не воспылал. Сказал: «Вот зараза, это же надо было так проколоться». Я вручила ему мешок, а он тоже вручил. Его дар был менее объемным, зато тяжелым. Сумка после того, как пихнула в нее ответный мешочек, сильно надавила на плечо. Но я не расстроилась, а совсем наоборот. Поблагодарила и снова озвучила свою мысль про выходные и подвалы. Псих меня едва не поколотил. «Вот у тебя идеи!» — воскликнул портальщик. «Марго, ты сумасшедшая!» Продолжать этот спор я не стала. Просто кивнула и ушла. Отправилась в столовую в надежде все-таки отбить Миквоя у наших. Отбить, увы, не вышло. Народ пребывал в ажиотаже. Хотя самое интригующее ждало впереди. Последним предметом на сегодня значилась печально известная медитация. Ожидания были двойными. С одной стороны, народ боялся фортели от меня, с другой всем хотелось узнать, как и что будет чувствовать теперь Миквой. Аудитория, в которую нас привел магистр Номан, была другой, не той, что я разрушила совсем недавно. При этом я сразу удостоилась строжайшего: «Адептка Сонтер, прежде чем приступим к занятию, снимите ваш артефакт». Я подчинилась. Под внимательными и восхищенными взглядами сокурсников стянула с шеи цепочку с рубиновой подвеской. Потом подумала и от подарка королевы-матери тоже избавилась. Сложила драгоценности в карман платья и уселась на расстеленный коврик. После этого общее внимание переключилось на Джима, который все больше краснел. «Так, не будем пугать Миквоя», — заявил на это Номан. «Прошу всех сесть, расслабиться и заняться собой». Пауза и новый вопрос. «Все помнят инструкции или повторить?» Все, конечно, помнили. В теории общение с семенем дара — это совсем просто. «Отлично, адепты, начинаем. И адептка Сонтер, если что, то...» Препод запнулся, явно подбирая угрозу, но в итоге произнес: «Пожалуйста, Маргарита, держите себя в руках». Я кивнула и, как учили, начала погружаться в медитацию. Расслабленность, взгляд в себя, и довольно быстро нащупала семя дара. Оно находилось в районе солнечного сплетения. Было небольшим, но ярким и плотным. А еще меня затопило ощущение огромной радости. «Привет», — сказала семечку мысленно, а в ответ симпатия и тепло. Ничего алого больше не было, смертоносные жгуты тоже не появлялись. Но мне их и не требовалось. Я погрузилась в такое счастье, что кружилась голова. Даже не знаю, с чем сравнить. Эдакая чистая эйфория, только не пьяная, а удивительно правильная. Нечто очень ценное, живое, сильное, бесконечно любящее мир и... меня... Я утонула в этих чувствах, в этом молчаливом, невыраженном общении. Опомнилась лишь после того, как услышала звонок и тихий голос Номана. «Ну, хватит, Маргарита, очнись». Очнулась, похлопала ресницами и поняла, что хочу обратно в медитацию. Препод и мой репетитор по совместительству словно мысли прочел. «Марго, не торопись. Нельзя злоупотреблять медитацией». Я очень неохотно кивнула, а потом вспомнила о свидании, назначенном после занятий, и окончательно пришла в себя.